Здесь будет жить благородный предводитель летучей петли, могущественный Дон Рамиро, — проговорил Жозе с язвительной усмешкой, возбуждая громкий хохот своих слуг. — Ну, разве это не великолепный дворец? — продолжал он, показывая на хижину. — К тому же расположенный на острове, это даже романтично. Немного развалившийся дворец, совершенно подходящий такому таинственному рыцарю. Не стесняйтесь, Рамиро, будьте как дома и благодарите святых Мерино и Маттео, что вас не оставили в темных подземельях Санта-Мадре. Олоцага не удостоил негодяя ответом, гордо и спокойно следуя по глухому месту посреди острова. Он приблизился к хижине, дверь которой открыл Жозе, чтобы проверить замок. Он нашел его в довольно плохом состоянии, но это нисколько не смутило его. — Пусть приготовят Дону постель из сухих листьев, так как он нуждается в покое. Двое из вас останутся в хижине подле Дона Рамиро, готовые каждую минуту наказать его за всякую попытку к бегству или даже малейшее подозрительное движение, третий станет на караул перед дверью. Вам, впрочем, нечего опасаться снаружи, так как на противоположном берегу тоже поставлены посты, но, несмотря на это, вы должны быть как можно внимательнее и осторожнее, чтобы не улизнул наш пленник. С наступлением ночи вас сменят другие три фамильяра. Теперь же будьте здоровы, Дон Рамиро, и подумайте о том, что проступок против Санта-Мадре не остается безнаказанным. У вас на то хватит времени. И Жозе с усмешкой поклонился пленнику. Олоцага с двумя сыщиками вошел в хижину, третий же встал перед дверью. Убедившись одним взглядом, что его распоряжения приведены в исполнение, монах в сопровождении четвертого фамильяра отправился к гондоле, чтобы вместе с прочими сыщиками, ожидавшими его в ней, вернуться в Прадо-Вермудец. Пристав к берегу, он поставил здесь двух фамильяров, чтобы охранять остров, и обещал им в случае надобности прислать еще третьего. Затем он вернулся на улицу Фобурго. Войдя в хижину, Олоцага сел на скамейку, оставленную одноглазой Непардо, и задумался. Фамильяры же развели огонь в печи, стоявшей в глубине комнаты. Затем они наносили листьев для своего пленника, бросили ему какое-то одеяло и подали хлеб, принесенный с собой, между тем, как сами принялись за пучеро, любимое кушанье испанского простонародья, разогретое на огне. Олоцага остался на скамейке, предпочитая ее постели из грязных и мокрых листьев. Один из фамильяров лег у печи и вскоре заснул. Другой сел подле него, не спуская глаз с Дона Олоцаги, и по временам подкладывая дрова в печь, красноватое пламя которой мрачно освещало внутренность хижины. Так прошло несколько часов. Вдали на церковных башнях пробило 3 часа ночи. Вдруг фамильяру, стоявшему перед дверью, послышался плеск воды, как бы произведенный веслом. Он остановился и стал прислушиваться. Не обманул ли его ветер, который по временам ломал маленькие сучья на деревьях и бросал их в воду? Боясь позвать товарищей, чтобы не подвергнуться их насмешкам в случае ошибки, он пошел по направлению, откуда послышался шум. Кустарники, окружавшие остров, не позволяли ему рассмотреть воды, поэтому он должен был совсем близко подойти к берегу, что удалило его на 100 шагов от хижины. Хотя он знал, что чужой не мог приблизиться в такую ночную пору к этому отдаленному пустынному месту, его все-таки подстрекало любопытство узнать причину шума, который в эту минуту повторился. Казалось, будто волны, колыхаемые ветром, ударяли о лодку. Он собрался с духом и приблизился к кустарникам и деревьям, обеими руками раздвинул ветви и увидел в 10 шагах от себя лодку, из которой сгорбившаяся фигура только что собиралась выйти на берег.